Получите все необходимое, переночуйте и уберите свидетеля. Явка не состоится. До встречи, проговорил мужчина, сидящий за рулем, и прикурил. В случае провала выходите на запасной, но это только в крайнем случае. Они подъехали к дому на окраине города. Мужчина продолжал говорить спокойным голосом, но в речи его чувствовалось внушительное наставление. Что же все-таки случилось? Ведь грач опытный конспиратор. Он ведь не один год служит в ГРУ. Он не карьерист. Что же все-таки случилось? Сегодня уберут меня, завтра тебя. В итоге мы не разведчики, а банда террористов. Нас превращают в палачей и убийц. В аппарате НКВД сидят какие-то подозрительные типы. Моральное разложение процветает всюду. Мы не доверяем друг другу. Катастрофа из ряда вон выходящая. НКВД высадили несколько групп головорезов и пошли провалы за провалами. Немцы расстреливают мирных граждан. За одного убитого офицера расстреливают 10 неповинных людей, не считаясь ни со стариками, ни с детьми. Бериевская банда работает напролом. Я не могу понять их деятельности, на кого они работают и кому служат. Дьяволу, что ли? Однажды я ехал в поезде, и в купе посадили ко мне двух гонцов-фронтовиков, продолжил разговор мужчина. Они ехали домой, в отпуск, чтобы продолжить лечение после ранения. И вот один ганс, старший лейтенант, рассказывал другому, а тот содрогался от ужаса. Я слушал, и мне тоже было не по себе. Тот, кто рассказывал, очевидно, участвовал в расследовании. В разговорной речи он употреблял термины следователя, а я оказался случайным слушателем его рассказа. Выехала штабная машина со старшими офицерами, ехали на совещание в город Кременчуг, и вдруг на дороге, не доезжая до города, останавливают эту машину. Стоят люди, 13 человек, пятеро одетых в немецкую форму в чине офицеров, а остальные в новеньких формах с нашивками на рукавах РОА, Русская освободительная армия. Машину сопровождала охрана на мотоциклах. Все были вооружены до зубов. Один мотоцикл ехал впереди, двое по бокам и сзади замыкающий. Остановили красным жезлом. Стояли молодчики, все как на подбор с автоматами на груди, отлично владеющие немецким языком. Они говорили без акцента. Майор подошел, приветствовал и вежливо предъявил свое удостоверение, потребовал, чтобы и ему все предъявили документы. Тут к мотоциклистам по двое бросились солдаты в формах РОА. Все произошло быстро и неожиданно. В одно мгновение каждой жертве был нанесен неожиданный удар по голове. Мотоциклистов и начальников всех повели в лес, кроме шофера. Его еще раз угасили по голове, оттащили от дороги и бросили в канаву. Там было немного воды после дождя, и он очнулся. В лесу людей из отряда пытали, привязали к деревьям, отрезали им половые органы и затолкали в рот. Не позавидуешь их смерти. Шофер пришел в себя и, добравшись до ближайшего пункта, все рассказал. Вызвали карательные отряды с собаками. Они прочесали лес и нашли пропавших офицеров замученными. Через двое суток гестапо ликвидировало всех жителей, а город сожгли дотла. Кто пытался бежать из города, тех расстреливали. Вот такую историю рассказал Ганс своему другу. В Кременчуге погибло много невинных людей. И все из-за никчемных, ненужных подвигов отрядов СМЭШа. Совершаются страшные преступления, а эти палачи щедро награждаются орденами и золотыми звездами за слезы и мучения невинных людей. Высокомерные и злые карлики стоят у власти и одобряют всю эту мерзость. Они поражены паранойей. Я им не завидую, их преследует всюду страх. Они лишаются сна, закончил свой рассказ мужчина. А тебя я не видел много лет, товарищ Степан. Да, давненько не виделись, ответил Рульков, и они обнялись. Собеседник вынул коробочку с таблетками и положил одну под язык. Рульков и Вера направились в дом, а машина тронулась с места. Изменился старик, подумал Рульков, провожая взглядом машину.